«Флора, вставай, Соня, уже утро», — начал я трясти свою младшую сестру, которая снова обслюнявила мою руку во сне. «Еще 5 минуточек, каникулы ведь», — пробормотала девочка сквозь сон и также, не разлепляя глаза, с головой замоталась в одеяло из-за утренней прохлады. «Ну как знаешь, тогда свои подарки я распакую без тебя», — пожал я плечами и, встав с кровати, попел к выходу из комнаты. «Ты сказал подарки, сегодня что, уже Рождество?» Мгновенно проснулась Флора, а ее сонливость как рукой сняло. «Ты забыла о Рождестве, это все еще моя сестренка, или тебя подменили?» Начал я разыгрывать спектакль. «Ой, все, хватит драматизировать, с кем не бывает», — надулась юная девушка, после чего мигом пролетела мимо меня в сторону ванной, чтобы поскорее приступить к распаковке подарков, при этом явно забыв о том, что пока мы все вместе не позавтракаем, не видать нам подарков как своих ушей. После завтрака наконец началась долгожданная распаковка подарков. Их в этом году было просто слишком много. Конечно, основное их количество приходилось на открытки и сладости, но даже это оставляло в сердце лучик тепла. А было их так много, потому что большинство из них было от учеников Слизерина. И думается мне, что во всем этом немалую роль сыграло то, что я добыл победу для нашей сборной по квиддичу. Отложив маловажные подарки, я перешел к тем, что прислали мне друзья, и от них подарков тоже было немало. Первым я распаковал подарок от близнецов Уизли. Они прислали несколько хлопушек, которые я сразу же отложил в сторону, чтобы использовать их сегодня же после ужина. Следом за ними обертки лишился подарок от Анджелины, внутри которого была книга про историю квиддича. Сделав мысленную пометку прочитать ее на днях, я перешел к подарку Нимфодоры, которым оказался очередной вязаный шарф, от которого приятно пахло ее ароматом. Было видно, что девушка сама его вязала и вкладывала душу. Ну и последним на сегодня подарком был подарок от Чжоу. В небольшой коробочке на подставке красовался макет Снитча, который к тому же еще и светился в темноте, служа как ночник. В общем, все подарки мне очень понравились. После обеда мы с Флорой развлекались в саду, взрывая некоторые хлопушки с фейерверками, а также делая снеговика. И в наших планах было сделать самого большого. Сначала мы с сестрой вручную катали шар снега, а когда он стал довольно большим, в ход пошла магия. Вытащив свою палочку, я использовал Левиоса, чтобы уплотнить его и катить дальше по земле, тем самым собирая на него весь выпавший снег. В скором времени первый шар стал настолько большим, что за ним легко можно было спрятаться, даже не стараясь. Установив первый и самый большой шар, мы с Флорой принялись за второй, который тоже в скором времени был сделан и также с помощью магии поднят в воздух и установлен на свое место. И когда мы уже собирались приступить к третьему, в саду появился мой отец. «Драко, потом доделайте своего снеговика, а сейчас, будь добр, идем со мной в мой кабинет, у меня есть к тебе разговор». Договорив, отец вошел обратно в дом, ну а я, изрядно удивленный, сразу же пошел за ним, пообещав Флоре, что мы обязательно доделаем снеговика, который к тому же с помощью магии простоит до самой весны. Войдя в дом и поднимаясь по лестнице, я начал думать о том, почему отец позвал меня, особенно в свой кабинет, в котором до этого момента я никогда не был, ведь он всегда был заперт мощной магией, да и просто нам не разрешалось в него входить, поэтому его содержимое для меня всегда оставалось тайной. Остановившись перед заветной дверью, я аккуратно постучал в нее и, дождавшись разрешения, открыл дверь и вошел внутрь. Стоило мне войти внутрь, как в мои глаза попалась огромная коллекция книг и артефактов, что были аккуратно расставлены по полкам. Сам кабинет был выполнен в достаточно сдержанном, строгом, но в то же время дорогом стиле. Отец не стал как-либо мешать мне осматриваться и молча ожидал за своим столом, пока я закончу. Но мне тоже не хотелось заставлять его ждать, поэтому вскоре я перевел свой взгляд на отца и приготовился слушать. «Ну как, тебе тут нравится?» — спросил он с легкой улыбкой на лице. «Да, отец, тут много интересного, а также большая коллекция книг, в которые я бы с удовольствием погрузился. Хаем, я рад, что ты так считаешь, и растешь не тупым слюнтяем, как многие дети моих друзей. Для этого я тебя и позвал. Драко, ты уже не маленький ребенок, так что в некотором роде представляешь нашу семью, поэтому должен уметь защищать себя. Уровень преподавания в Хогвартсе за последние годы сильно снизился, и многие вещи вам просто не позволяют изучать, не то, что в наше время, и поэтому, с этого дня тебе позволено в любой момент заходить в кабинет и изучать книги по темным искусствам. Не волнуйся, тут нет ничего запрещенного, так что эти новые знания помогут тебе поднять уровень собственных сил и знаний, что, конечно же, положительно скажется на всех твоих стремлениях. На Бусти уже вышла 95 глава, ссылка в описании. Глава 44. Глава 44. Рождественские каникулы пролетели довольно быстро, и все ученики снова вернулись в Хогвартс на учебу. Распаковывая свои вещи уже будучи в замке, я позаботился о том, чтобы несколько книг, которые я прихватил из кабинета отца для чтения в свободное время, были надежно спрятаны внутри сундука. Они, конечно, не запрещены для свободного чтения, но все равно не хотелось бы, чтобы обо мне поползли всякие ненужные слухи. Еще одной немаловажной вещью стала информация от нашего учителя по защите от темных искусств. Как оказалось, во время рождественских каникул она успела пожениться и забеременеть, так что в следующем году она уже не будет проводить у нас уроки, так как уходит в декрет. И от этой новости многие ученики буквально застонали от безысходности, так как она была единственным хорошим учителем по этому предмету за последние несколько лет. Итак, надеюсь, никто из вас не успел порастереть свои скудные знания за время рождественских каникул. Как всегда, профессор Снегг начал свой урок с колких высказываний, к которым уже все давно успели привыкнуть. «Мистер Дигори, вот скажите мне, какие ингредиенты используются в приготовлении уменьшающего зелья?» Первой жертвой профессор Снегг выбрал пуффендуйца, так как у нас сегодня был совмещенный с ними урок. И как мне кажется, профессор Снегг не взлюбил Седрика после его выходки на матче по квиддичу, так как отношение к нему явно охладело. «Я не знаю, профессор», — тихо произнес Дигори, опустив голову вниз. «Прискорбно это слышать, мистер Дигори. За то, что вы не смогли ответить на мой вопрос, минус 10 баллов пуффендую». «Что? Но, профессор, если я не ошибаюсь, это зелье, которое проходит на третьем курсе. Вы не можете отнять баллы за то, что мы не обязаны знать», — мигом возмутился юный пуффендуец. «И опять неправильно, мистер Дигори. Хоть это зелье, как вы и упомянули, варится на третьем курсе, но если пролистаете 10 страниц в вашем учебнике, то поймете, что там про него подробно расписано. И раз вы не удосуживаете себя просматривать материалы учебника, да и к тому же оспариваете мои штрафы, не убедившись в правоте собственных высказываний, я штрафую пуффендуй еще на 10 баллов. Я думаю, этого никто не знает. Кому в голову придет читать то, до чего мы еще не дошли?» Никак не успокаивался парень, не понимая, что он все сильнее закапывает себя в яму и теряет очки для своего факультета. «Мистер Малфой, будьте любезны озвучить ингредиенты, которые входят в состав уменьшающего зелья. Конечно же, если вы знаете, в противном случае Слизерин также потеряет 10 очков», — обратился ко мне профессор, не оборачиваясь в мою сторону. «Конечно, профессор», — кивнул я, после чего, встав из-за парты, начал диктовать. «Уменьшающее зелье варится из 7 ингредиентов, а именно: сушеная смоква, корень маргаритки, волосатые гусеницы, настойка полыни, пиявки, селезенка крысы и экстракт цикуты». «Великолепно, мистер Малфой. 30 очков Слизерину за четкий и грамотный ответ, а также отсутствие лени и стремления к знаниям. А вы, мистер Дигори, наказаны, так что после уроков жду вас у себя для мытья котлов». Услышав про наказание, Дигори паникой больше не рискнул раскрывать своего рта, дабы еще сильнее не усугубить свое положение. «Отлично, раз все успокоились, то сегодня будем с вами варить дыбоволосное зелье. Откройте свои учебника на странице». Урок зельеварения для слизеринцев был последним, так что, вернувшись в комнату, я одел теплые вещи, также не забыв про шарф, подаренный нимфодорой, после чего отправились за пределы замка, ближе к запретному лесу, чтобы потренироваться в заклинаниях. И вышел я на улицу в связи с тем, что одно из них было бы опасно использовать внутри школы, а именно редукта. Заклинание редукта – это взрывное заклинание, которое легко разносит препятствия и не только. Остановившись недалеко от леса, я вытащил палочку, сконцентрировался, после чего взмахнул палочкой, вырисовывая в воздухе перевернутый треугольник, и произнес заклинание. Первая попытка прошла безуспешно. Из конца моей палочки вылетело всего несколько синих искр, которые слабо затрещали в воздухе, а должен был вылететь синий луч и поразить цель. На это я никак не отреагировал, ведь практика для того и нужна, чтобы овладеть нужным навыком. Ведь никто не рождается с умением что-либо делать. В течение часа я механически отрабатывал движение палочки со временем произношения заклинания, чтобы найти баланс, и вот, удача наконец улыбнулась мне, из палочки вылетел синий луч. В мгновение ока он пролетел все расстояния до дерева и поразил его ствол. Раздался громкий взрыв, ствол вместе попадания разнесло в шипки, а само дерево сначала рухнуло вниз, а после начало заваливаться в бок, пока в конце концов не упало на землю. Хех, редукта меня не разочаровала. Появилась на моем лице улыбка, после чего я еще пару раз его применил, чтобы закрепить результат. Конечно, я мог бы сделать и больше попыток, но уверен, что лесничий Хагрид вскоре услышал бы шум и прибежал на него, и ему явно не понравилось бы увиденное. Так что дальнейшие тренировки заклинания я решил отложить на другой день и место. Вторым заклинанием были щитовые чары противо, которые, как и следует из названия, создавали между мной и заклинанием противника невидимый щит, с помощью которого можно было заблокировать атаку. К моему удивлению, щитовые чары были очень легки в изучении, и для их использования нужно было просто сверху вниз опустить палочку, как бы вырисовывая прямую линию. Так что уже с пятой попытки у меня получилось создать щит, ну по крайней мере мне так показалось, ведь чар не было видно. И вот, когда я думал о том, чтобы потренировать еще что-то, ведь я закончил раньше, чем предполагал, сзади меня раздались шаги, которые явно направлялись в мою сторону. Стоило мне повернуться в сторону, откуда исходил звук, как я увидел идущего ко мне Седрика. Выражение лица, которого не предвещало ничего хорошего. «Вот ты где прячешься, Малфой», — произнес Пуффендуец с явным отвращением на лице. «Прячусь, не миличи пухи Дидгари. Зачем мне прятаться, и от кого?» Сразу же не понравился мне его тон. «От меня, конечно же. Думаешь, весело издеваться надо мной в пару с профессором? Да даже дураку понятно, что вы сговорились и специально устроили спектакль на уроке зельеварения, все для того, чтобы опозорить меня и вычесть баллы с нашего факультета в свою пользу. Все вы слизеринцы такие», — проговорил этот явно не так все понявший глупец. Глава 45. «Прячусь, не мели чепухи, Дидгари. Зачем мне прятаться, и от кого?» Сразу же не понравился мне его тон. «От меня, конечно же. Думаешь, весело издеваться надо мной в пару с профессором? Да даже дураку понятно, что вы сговорились и специально устроили спектакль на уроке зельеварения, все для того, чтобы опозорить меня и вычесть баллы с нашего факультета в свою пользу. Все вы слизеринцы такие», — проговорил этот явно не так все понявший глупец. «Дидгари, у тебя что, последние мозги отшибло из-за падения с метлы? Ты сам себя слышишь? С чего профессору Снегу специально издеваться над тобой? В том, что ты потерял очки факультета, виноват только ты сам. Не ври мне, Малфой. Я тебе все равно не поверю, а чтобы ты больше не лез ко мне, я проучу тебя, чтобы ты запомнил, что будет тебя ожидать». Договорив, Дидгари вытащил палочку и, направив ее в мою сторону, выпустил заклинание «Оглушающее заклинание». Резкий взмах палочкой с моей стороны, и противоуспешно заблокировал атаку Пуффендуйца. Дидгари, явно не ожидавший такого исхода, замер в удивлении, чем я и воспользовался, бросив в его сторону сначала Экспеллиармус, который выбил палочку из его рук, а прямо за ним – Остолбини, от которого юноша отлетел и упал парализованным. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что никаких свидетелей нету, я взял палочку Дидгари и ей уже усыпил ее хозяина, после чего вытащил пузырек с любовным зельем «Подави стыд», которое всегда было при мне в пару с зельем невидимости, так как флаконы были маленькие и не почти не занимали места в карманах, после чего споил его Дидгари, что до сих пор был без сознания, после чего покинул место преступления и отправился в библиотеку, чтобы почитать интересующие меня книги. Прошло несколько часов. Закончив с делами в библиотеке, я направился в большой зал на ужин, и стоило мне войти внутрь, как в мои уши ударил шум от шквала обсуждений про Дидгари. «Эй, Майлз, че тут происходит? Про что все шепчутся?» — спросил я у своего соседа по комнате, садясь за свое место за столом. «Ха-ха, драка, ты бы видел, че учудил Дидгари прямо перед большим залом». Мгновенно рассмеялись парни, после чего начали рассказывать. Как выяснилось, Седрик прямо перед ужином пришел к большому залу, заблокировал вход, после чего разделся и начал приставать к девушкам, в особенности к старшекурсницам, которым такое естественно не понравилось, и они засыпали его всевозможными заклинаниями, из-за которых буквально изуродованного парня забрали в школьный лазарет, а после и вовсе выяснилось, что он стал жертвой одного из разновидностей любовного зелья, из-за чего все профессора подумали, что над ним решил подшутить какой-то старшекурсник. И естественно на его обвинение в мою сторону никто не поверил, так как он уже не раз выступал против меня, тем более что он сам еще и успел сознаться в нападении, из-за чего пуффендуйцы потеряли очередные 50 очков. Они поверили насчет зелья в главную очередь из-за того, что такое можно было купить в Хаксмиде, куда до третьего курса мне доступ заказан. Да уж, вот эта история, мне даже стало немного страшно из-за любовных зелий. Надо будет попросить у профессора Снега противоядие от них, а то мало ли. Вынес я свой вердикт из этой истории, при этом ни капли не лукавил. Ведь действие любовных зелий оказалось очень даже страшным. А ведь среди них были и такие, от которых люди буквально теряли голову. Отужинав, я только прошел сквозь двери большого зала, как меня резко схватили за руку и потащили за собой. Сказать, что я удивился такому, значит ничего не сказать. От испуга и неожиданности, моя рука автоматически схватилась за палочку, но вскоре я распознал в тянущем человеке нимфодору, так что успокоился и приготовился к ее выходкам. А повела меня девушка в тот же кабинет, в котором в прошлый раз для нас устроила рандеву Чжоу. «Давай колись, сопляк, откуда ты достал любовное зелье?» Прижала меня к стене девушка, как только мы оказались внутри кабинета. Девушка буквально своим телом прижимала меня, отчего ее грудь упиралась в меня. Я отчетливо чувствовал ее сердцебиение, дыхание и аромат тела, из-за чего вся эта ситуация оказалась мне немного неправильной. «Ну, чего молчишь? Кто дал тебе любовное зелье?» — повторила моя кузина, смотря прямиком в мои глаза, видя, как я не отвечаю. «Любовное зелье? Какое еще любовное зелье? Если ты про Дитгари, то я к этому не имею никакого отношения. Профессора явно сказали, что это кто-то из старшекурсников подшутил над ним». «Да ладно тебе, драка. Я знаю, на что ты способен, так что даже не пытайся меня обмануть. Я ничего не имею против того, что ты решил проучить какого-то говнюка, но что если тот, у кого-то купил зелье, проболтается об этом профессорам? Тебя же могут сильно наказать за такое, а возможно даже исключить из Хогвартса. И если ты скажешь, у кого его взял, то я поговорю с этим человеком и удостоверюсь, чтобы он не проболтался». Сначала я думал, что нимфодора хочет меня поругать, но как оказалось, она всего лишь волновалась о том, чтобы я не получил наказание, отчего я сразу же почувствовал ее любовь ко мне. «Ладно, не волнуйся ты так, это зелье мое, так что никто не узнает о моем причастии и проболтаться некому». Наконец решил я успокоить ее, тем самым сознаваясь в своей шалости. «Твое? Но откуда ты его взял? Тебе бы его просто не продали в силу твоего возраста. Из кабинета Филча, конечно же. Я его еще в прошлом году обокрал», — ответил я ей с гордой улыбкой. «Ха-ха, я даже не знаю, гений ты или глупец, у меня просто нет слов», — проговорила нимфодора и застыла с раскрытым ртом, а из-за невероятно близкого расстояния между нами, ее блестящие и пухлые губы казались невероятно манящими, так что мне захотелось поцеловать ее и наконец-то понять, что это такое. Ведь в книгах поцелуи описывались невероятно приятными. И вот, я решил не тянуть с этим, так как возможность была невероятно удачная. Я немного подался вперед, мои губы соприкоснулись с губами девушки, и в тот же миг по всему моему телу словно прошел разряд электричества. Глаза девушки широко раскрылись от шока, но я не обращал на это внимания. Даже больше, я обнял ее за талию и начал целовать ее, как было описано в книге. Глава 46. Я немного подался вперед, мои губы соприкоснулись с губами девушки, и в тот же миг по всему моему телу словно прошел разряд электричества. Глаза девушки широко раскрылись от шока, но я не обращал на это внимания. Даже больше, я обнял ее за талию и начал целовать ее, как было описано в книге. Наконец, через пару секунд к девушке пришло осознание того, что я делаю, так что она оттолкнула меня от себя, но при этом не стала вырываться из моих объятий. «Ты что, по-твоему, творишь, мелкий извращенец?» — одарила она меня немного злым, но в то же время смущенным взглядом. При этом ее лицо начало мило краснеть. «Извини, нимфодора, просто ты была так близко ко мне, такая красивая, и от тебя так вкусно пахнет, что я не удержался и поцеловал. Мне хотелось понять, так ли он волшебен и приятен, как описывалось в книгах. И как? Понял? А меня спросить ты не хотел? А? Нет, не понял, не успел. Ты меня быстро оттолкнула, и в книгах писалось, что не надо спрашивать девушку о том, можно ли ее поцеловать, иначе с вероятностью 100% получишь отказ. После моих слов, Нимфадора замолчала и стала смотреть на меня как-то по-другому, в ее глазах был загадочный блеск, который я никак не мог расшифровать. И так мы пялились друг на друга секунд 20, пока она снова не заговорила. «И долго ты будешь просто так смотреть? Ты же сам говорил, что не понял, что такого важного в поцелуе. Но ты ведь вроде была против. И что? Пойми, девушки не всегда имеют в виду то, что говорят, так что хватит тяну ММ». Договорить девушке я не дал, снова накрыв ее губы своими. И на этот раз моя кузина не замерла, а наоборот. Она обвила мою шею своими руками и начала отвечать на поцелуй, прижимаясь ко мне все сильнее и сильнее. От соприкосновения наших губ по моему телу пробегали мурашки с приятной истомой. Мои глаза закрылись, тело расслабилось, а руки, они словно обрели свое собственное сознание и начали гладить девушку по всей спине. В какой-то момент, словно синхронизированные, мы отлипли друг от друга и начали тяжело дышать от нехватки воздуха. И в этот момент Нимфадора выглядела как никогда красивой. На ее белоснежной коже был легкий румянец, грудь покачивалась в такт тяжелому дыханию, глаза мерцали от переполнявших ее чувств, а чувственные розовые губки опухли и блестели, из-за чего я снова прильнул к ним, не выдержав их манящего вида. Нимфадора также не стала сопротивляться и начала отвечать на поцелуй со страстью и вожделением. Но всему хорошему когда-то суждено было закончиться, и в нашей ситуации это закончилось из-за того, что сбоку от нас раздался панический голос. «Вы что творите?» – раздался юный женский голос, от которого моя партнерша по поцелуям чуть ли не подпрыгнула от неожиданности и испуга, а потом и вовсе силой оттолкнула меня от себя, из-за чего я неплохо так приложился головой об стену. Подняв взгляд с земли, одновременно потирая голову, я увидел Чжоу, которая в шоке указывала в нашу сторону вытянутой рукой. «Привет, Чжоу!» Только и смог я вымолвить, не зная, что сказать, но тут вмешалась Нимфадора. «Что мы творим? А чем ты, девочка? И вообще, что ты тут делаешь? Как что? Ты схватила его в коридоре и затащила в пустой класс. Я волновалась, вот и решила проследить за вами. А потом вы долго не выходили, я заволновалась, вошла внутрь и увидела т-т-т такое бесстыдство». «Бесстыдство? А чем ты? Мы с ним всего лишь целовались». Невинно похлопала глазами Нимфадора, а потом подошла ко мне со спины и обняла, приложив мою голову к своей груди. «Целовались? Но это надо делать только с тем, кого любишь. Как ты можешь его целовать, бесстыдница? Ха-ха, чего? Почему это я бесстыдница? Я очень сильно люблю своего миленького кузена, иначе почему я позволила ему себя поцеловать? Знай, что он первый проявил инициативу». «Что? Я тебе не верю. Драко не такой, он не извращенец. Это наверняка ты соблазнила его, старая корова, что любит щипать молодую траву». Он такого высказывания Чжоу, мы с ним Фадорой даже не знали, что ответить, но я все же решил взять ситуацию в свои руки, пока девочки не передрались друг с другом, при этом явно не понимая, к чему такая истерия со стороны Чжоу. Возможно, это была так называемая ревность с ее стороны, но мы ведь с ней просто друзья. «Чжоу, Нимфадора не врет. Мне было интересно узнать, что такое поцелуй, поэтому я и поцеловал ее. В этом нет ничего такого». «Ничего такого? Ты что, правда не понимаешь?» — недоумевала девушка. «Драко прав, это всего лишь поцелуй между кузенами. Ты слишком перегибаешь в своих суждениях. Родственники так не целуются». «Еще как целуются, смотри», — усмехнулась Нимфадора, после чего развернула меня к себе лицом, схватила за голову, и в очередной раз мы поцеловались, чему я, конечно же, не был против. К тому моменту, как мы прекратили поцелуй, Чжоу была уже вся красная, словно вареный лобстер, и смотрела на нас с каким-то обиженным взглядом. «Вы, у меня нет слов. Никто так не целуется, кроме парочек. Как же вы этого не поймете?» Наконец подскочила к нам девушка и отдернула меня из объятий розово-волосой старшекурсницы. «Хм, может, тогда ты покажешь, как принято целовать друзей, чтобы мы не совершали ошибок». Хитрая усмешка появилась на губах Нимфадоры. «А вот и покажу», — выпалила Чжоу и сразу же после своих слов мягко поцеловала меня в щеку, отчего на лице Нимфадоры появилась улыбка, будто она так все и планировала. Через пару секунд после поцелуя, Чжоу поняла, что сделала, и что явно угодила в ловушку Нимфадоры, поэтому, мгновенно покраснев пуще прежнего, без лишних слов развернулась и убежала прочь из кабинета. И к чему все это было? Почему наш поцелуй так задел ее? Задал я весьма резонный вопрос. Во имя Мерлина Драка, ты вроде такой смышленый и умный парень, но иногда ты бываешь таким тупым. Ясно же, что она приревновала тебя, иначе зачем ей возмущаться из-за нашей близости? Я не думаю, что она так же тычет пальцами на другие парочки, но мы ведь с ней просто друзья. Поверь мне, Драка, между парнями и девушками не может быть дружбы. Особенно это становится заметно после того, как они вырастают. Ну ладно, мне уже пора идти. Подумай над моими словами на досуге. И еще, если снова захочешь потренироваться в поцелуях, найди меня. На Бусти уже вышла 114 глава. Ссылка в описании. Глава 47. Прошло некоторое время и настал черед финального матча по квиддичу. Слизерин против Гриффиндора. Зима уже уходила, но погода все еще была немного холодной, в связи с чем, как и перед прошлым матчем, я плотно набивал свой желудок едой за завтраком. «Ну что, Драка, готов надрать задницу Чарли?» Подошла ко мне Нимфодора, когда съедал очередную сосиску. «И тебе доброе утро, и в отчет на твой вопрос, да готов на все 100. Вот только не уверен, что смогу это сделать, он же здоровый семикурсник, и хватит одного толчка с его стороны, чтобы я слетел с метлы». Бросил я взгляд в сторону гриффиндорского стола, за которым прямо сейчас сидел и смеялся ловец их сборной Чарли Уизли. «Ой, да ладно тебе, я уверена, что ты его отделаешь по полной, так что не вешай нос». «Так я и не вешаю, и не то чтобы у меня не было шансов на победу, ведь я сделаю все возможное, чтобы ее заполучить. Но это не меняет факта, что он здоровяк и что опыта в игре у него будет побольше моего. Я уверена, ты что-нибудь да придумаешь. Лучше скажи, как там твои дела с твоей маленькой подружкой? А то она решила играть со мной в догонялки, сбегает каждый раз, стоит мне подойти к ней. Если ты про Чжоу, то все довольно плохо. Она избегает меня так же, как и тебя. Так что я даже не представляю, что можно с этим делать. Хэймэм, ладно, оставим это дело на другой раз, а пока откинь все ненужные мысли и сосредоточься на игре». Договорив, девушка похлопала меня по плечу, после чего вернулась к своему столу, чтобы продолжить завтрак, ну а я решил последовать ее совету и откинул все отвлекающие мысли. «Ну что, команда, готовы задать жару эти гриффиндорцам?» — спросил капитан команды Маркус Флинт, когда мы уже переоделись в униформу квиддича. «Да. Покажем им, что значит настоящая игра», – заорали хором слизеринцы, тем самым поднимая командный дух. «Отлично, тогда надо выложиться на все 200%. Их ловец Чарли из семейки предателей крови в этом году выпускается, так что наверняка захочет уйти с победой в кармане, а значит, они будут играть жестко. Так что готовьтесь использовать все что угодно для победы и не дайте ему и шанса поймать снитч. А теперь идемте за победой», – прокричал Флинт, после чего, схватив свою метлу, начал идти в сторону выхода из раздевалки. «За победой!» — крикнула команда, и последовала за своим капитаном. Вскоре мы все вылетели на поле для квиддича, мадам Трюк свистнула в свисток и матч за звание чемпионов начался. Как всегда, дабы не мешаться, я набрал высоту и начал взглядом осматривать весь периметр на наличие снитча. Чарли поступил так же, стараясь держаться не слишком далеко от меня, чтобы в случае, если я увижу его первым, не отстать в преследовании. В этот раз снитча первым заметил первым Чарли, и сделал он уже через 10 минут после начала игры. Рыжеволосый ловец незамедлительно рванул за заветным мячиком, ну и я, конечно же, не отставал от него. Более того, из-за того, что скорость моей метлы была выше, чем у него, я довольно быстро его нагнал и даже начал перегонять. Но это особо не помогало, так как приходилось петлять в погоне за мячом, из-за чего мы держались от снитча приблизительно на одинаковом расстоянии. И это меня совсем не устраивало, так что я неожиданно взмахнул рукой, используя заклинание Левиоса, как и в прошлом матче, чтобы скинуть гриффиндорца с метлы. Но, к сожалению, это не возымело особого эффекта. Чарли, видимо, был готов к такой выходке, так что смог легко удержаться на своей метле, при этом лишь немного потеряв скорость. «Твои дешевые трюки бесполезны против меня, Драка, так что можешь не стараться». Появилась на его лице ухмылка, от которой мне сразу же захотелось послать в него проклятие. «И если я это сделаю, меня мигом дисквалифицируют из матча за использование палочки. А ес палочки я до сих пор не научился их использовать». Минут 5 мы без устали летали за снитчем, и пару раз Чарли даже почти удалось его поймать, из-за чего я начал не на шутку волноваться. В эти моменты сказывался опыт полета на метлах, И так как в этом я не мог обогнать Чарли, я начал думать, что можно использовать для того, чтобы выбить его из игры. И, к моему счастью, в скором времени подвернулась невероятная возможность. Один из бладжеров пролетал рядом со мной. Я быстро рассчитал нужные траекторию и скорость, после чего, когда мяч был ко мне максимально быстро, резко повернулся на метле, тем самым ударяя по мячу древком своей метлы, чем сменил траекторию мяча в сторону ничего не подозревающего Уизли. И буквально через несколько мгновений, мяч жестко пропечатался в его бок, буквально скидывая юношу с метлы. Однако не все пошло по плану. Чарли успел схватиться за метлу одной рукой и через некоторое время забрался на нее обратно, но это все равно выиграло мне время, и я начал нагонять нужный мячик без отвлекающих факторов. И вот, уже совсем скоро, Снитч был прямо перед моими глазами, я вытянул руку, чтобы его схватить, а уже в следующий миг чуть не закричал от боли, ведь чертов бладжер угодил прямиком в мою вытянутую руку, отчего она согнулась под неестественным углом, а Снитч вовсе пропал из поля зрения. В тот же миг раздался громкий свист свистка «Мадам Трюк», а на зрительских трибунах поднялся шквал недовольных вскриков, одновременно с ее разъяренными криками. Как оказалось, один из охотников, который также выпускается в этом году, видя, что я выигрываю, решил нарушить правила и с помощью биты направил бладжер прямиком в мою руку, за что его, конечно же, сразу дисквалифицировали, а нам дали возможность забить штрафные голы. «Эй, Драко, ты как?» Мгновенно подлетели ко мне члены команды. «Бывало и лучше. Рука сломана». Показал я уже опухшую и немного посиневшую руку с гримасой боли на лице. «Черт побери, и они еще всегда обвиняют нас в нечестной игре. Даже мы так жестоко не поступаем», — выругался Оскар, с чем остальные согласились. «Ты как, сможешь продолжать? Если нет, то все в порядке, иди в лазарет». «Ничего, думаю, смогу немного потерпеть. Теперь главное надрать задницу этим ублюдкам, чтобы они выгравировали в своей голове, что Слизерин непобедим». Несколько зло прошипел я, от боли в руке и от того, насколько грязный прием они использовали. «Да, ты прав. Покажем этим собакам силу Слизерина», — согласился Маркус. И во взглядах всей команды появился отчетливый яростный огонек. Глава 48. То, что происходило на поле Квиддича, можно было назвать только хаосом. В отместку за мою руку, слизеринцы начали играть максимально жестко, из-за чего свисток «Мадам Трюк» практически не затихал. На все это я особо не обращал внимания, так как все мое внимание было сконцентрировано на поиске улетевшего Снитча, с одновременной попыткой отвлечься от ноющей боли в руке. В этот раз Снитч удалось отыскать довольно быстро, ведь этот золотистый шарик прилетел ко мне пару раз, словно издевательски покружился возле головы, а после рванул в сторону. И я, конечно же, начал за ним погоню, вместе с Чарли, который также заметил мои телодвижения. Из-за того, что одна из моих рук была вне игры, было сложно ускоряться и маневрировать на метле, тем более попытаться удержать на ней равновесие, в попытках поймать Снитч. Так что из-за этих факторов, я постепенно начал отставать от Чарли, и эта тенденция мне не нравилась, в связи с чем я решил попытаться использовать одно полезное заклинание без палочки, с помощью которого я смогу вывести рыжеголового из игры. «Делитриус!» — прокричал я, указав рукой в сторону метлы Чарли и делая ей круговое движение. И о чудо, с первой же попытки из моей руки вылетел сгусток магии, который быстро настиг метлу Чарли и поразил ее. Его метла от такого начала мигом расщепляться и исчезать, отчего мгновенно начала терять высоту и скорость. И уже через несколько мгновений Чарли стоял на земле, с шоком наблюдая, как прямо на его глазах исчезают остатки метлы. Я не знал, как быстро Чарли сможет отыскать для себя метлу, так что, несмотря на боль в руке, начал прикладывать все свои силы для поимки Снитча. Мы петляли с ним высоко вверх, почти до самых облаков, а затем резко пикировали вниз почти до самой земли, отчего я довольно быстро начал терять свою выносливость. Но в какой-то момент мячик совершил ошибку, так как вместо петляния отрванул по прямой линии, где я уже смог его нагнать и схватить, при этом чуть не упав с метлы. В тот же миг, как мяч оказался в моей руке, мадам Трюк свистнула в свисток, говоря, что матч окончен, а трибуны мигом взорвались от оваций. Из-за чувства выполненного долга, действие адреналина в крови закончилось, и меня тут же накрыла невероятная боль от перелома и слабость. Висеть в воздухе было опасно, поэтому я быстро полетел вниз, и стоило моим ногам коснуться земли, как в глазах потемнело, а мир начал кружиться. Сквозь сон я слышал множество голосов, которые со временем начали затихать, и лишь изредка раздавался немного недовольный голос, скорее всего принадлежащий пожилой женщине. В какой-то момент мои глаза резко открылись, но из-за сонной головы не понимал, что к чему. Но одно было ясно, я точно был не в своей комнате, так как потолок был другим, а в воздухе витал запах различных трав и зелий. «Драко, ты наконец проснулся. Слава Мерлину, я так перепугалась, когда ты вдруг упал». Вдруг раздался голос Нимфадор откуда-то сбоку, после чего она обняла меня. «Ну вот, вы разбудили его своим галдежом. Я же говорила, что ему нужен покой». Раздался голос, который я слышал во сне. После его я увидел его обладательницу, лекаря школы, мадам Поппи Помфри. «Я хорошо отдохнул. Не ругайтесь, пожалуйста, на нее». Попытался я успокоить женщину, что вняла моим словам, после чего удалилась. «Драко, я рада, что с тобой все в порядке. Я так испугалась, когда ты сломал свою руку, а потом и вовсе упал перед всеми». Раздался с другой стороны кровати голос Чжоу, который я вот совсем не ожидал услышать. «Чжоу, я думал, ты всю жизнь будешь меня избегать, но знай, я рад, что ты здесь. А теперь кто-нибудь объяснит мне, почему я в лазарете. Последнее, что я помню, это как приземлился на землю от усталости, после того, как поймал с Нитчи все. Ты потерял сознание, Драко. Знал бы ты, как все переполошились. Тебя быстро принесли сюда, где мадам Помфри вылечила твою сломанную руку, а потом дала выпить пару настоек для крепкого сна и восполнения сил. Многие даже не поверили ей, и слизеринцы вообще хотели взять больничное крыло штурмом, чтобы проведать тебя, из-за чего в это пришлось вмешаться профессору Снеггу и директору Дамблдору. Да уж, некрасиво получилось. Надо будет поблагодарить ребят за беспокойство и извиниться за то, что доставил проблем. Ха, не неси чуши, Драко. Это они должны благодарить тебя за то, что ты отделал Чарли и выиграл для Слизерина кубок. Знал бы ты, как всех удивил, когда без помощи палочки расщепил его метлу. Я уверена, что с этого дня количество твоих поклонниц сильно вырастет. Заговорщически улыбнулась Нимфадора, на что лицо Чжоу немного перекосило. Тут снаружи начал снова раздаваться шум, который сразу же привлек внимание мадам Помфри, отчего она пошла в сторону двери, что-то бормоча себе под нос. «Хм, похоже, что эти придурки снова хотят попасть внутрь, дабы проведать тебя. Ты отдыхай, а я пойду и скажу им, что ты уже пришел в себя, и что тебе нужен покой. Надеюсь, хоть после этого они свалят во свояси». Договорив, девушка незамедлительно встала со стула, на котором сидела, и исчезла за ширмой. «Драко, Чжоу», — проговорили мы одновременно. «Давай ты первый, давай ты первая». Снова повторилась та же ситуация, после чего мы на несколько мгновений замерли, смотря друг другу в глаза, а в следующий момент рассмеялись. «Просто меня, Драко, за то, что избегала тебя», — успокоившись после смеха, решила заговорить девушка. «Да я не обиделся, но мне все равно было непонятно, почему ты это делала, да и сейчас я тоже до сих пор не понял». Услышав мой вопрос, девушка заслушалась, но все же, придав себе немного храбрости, ответила: «Мне было стыдно подходить к тебе. Я ведь поцеловала тебя в щеку, из-за чего не могла спокойно смотреть тебе в глаза, при этом не сгорая от смущения. И всего-то, из-за какого-то поцелуя». Изрядно удивился я ее словам. «Для тебя это может и что-то обычное, но для меня поцелуй — нечто сокровенное, что следует делать только с тем, кого любишь. Поэтому я и не могла спокойно реагировать на тебя после этого. Но сейчас, увидев, как ты пострадал, я поняла, что вела себя как дура. Ведь поцеловала тебя всего лишь в щеку, а так делают и просто друзья. Так что еще раз извини. Хах, все в порядке. И знай, я рад, что мы смогли поговорить и избавиться от недопониманий. Создал свой дискорд-сервер. В общем, вилкам. https://discord.gg.qg.gg.fzzw. Глава 49. Глава 49. Хогвартс был чрезвычайно спокойным местом. Здесь почти не происходило, так что в некотором смысле я начал понимать, почему ученикам так нравится квиддича, ведь это, по сути, было, считай, единственным доступным и незапрещенным развлечением. И также стала понятна позиция близнецов Уизли, которые любят вечно устраивать кому-то розыгрыши. После того, как меня наконец выпустили из заточения в лазарете, прошло некоторое время. Наступила весна, а с ней вскоре пришла и Пасха. Знак того, что профессора снова начнут грузить учеников бесконечными заданиями, чтобы все смогли хорошо сдать экзамены. Но больше всего доставалось, конечно же, старшекурсникам, которые должны были сдать жабу жутко академическая блестящая аттестация, перед тем, как выпуститься из Хогвартса, к которым относилась Нимфадора. Из-за ее мечты стать мракоборцем, она всецело посвящала себя подготовке к экзаменам, так как критерии отбора в мракоборцы были довольно высокими, в связи с чем мы с ней практически не виделись. И помимо этого, от одной мысли, что уже в следующем году ее здесь не будет, мне становилось несколько грустно. И дабы хоть как-то отвлечься, я последовал ее решению и пуще прежнего начал закапываться в книгах. Когда до экзаменов оставалось чуть больше недели, на выходных выдался очень жаркий день. Поэтому в школе, а в особенности в библиотеке, стало очень душно, так что все ученики проводили свое свободное время на улице, устраивая пикники. И к моему удивлению, Нимфадора тоже, видимо, устала торчать над книгами, поэтому, как и в прошлом году, позвала меня на пикник возле Черного озера. «Давненько мы вот так вот не сидели», — проговорил я, смотря на водную гладь, при этом запивая сэндвич сливочным пивом. «Да, давненько», — как-то вяло ответила девушка. «Мэм, ты чего такая кислая, сама на себя не похожа? А во, даже цвет волос вернулся к привычному черному. Да так вот думаю о том, что проучилась тут 7 лет и теперь провожу последние деньки. От этого становится как-то грустно». Договорив, девушка легла на расстеленный плед и начала смотреть на голубое, без единого облачка, небо. «Ну блин, я ведь только смог откинуть эти мысли, а ты взяла да напомнила, аж аппетит исчез». С грустью посмотрел я на недоеденный сэндвич, после чего отложил его в сторону и лег рядом с кузиной. «И о чем же я тебе напомнила?» — повернула девушка свою голову, из-за чего мы стали смотреть друг другу в глаза. «О том, что ты выпустишься и я больше не смогу видеть тебя каждый день. Знаешь, я ведь буду сильно скучать по тебе. То, что я выпущусь, ведь не значит, что мы перестанем общаться. Совы ведь никуда не делись». «Совы? Разве общение через письма можно сравнить с общением вживую? Я не смогу тебя увидеть, услышать твой голос и смех. Не смогу ощутить твой прекрасный аромат, в который я буквально влюбился с первого вздоха, как в амортенцию. Иногда я даже жалею, что не родился в одно время с тобой. Тогда мы бы смогли вместе отучиться все 7 лет, вместо этих коротких 2. Да дурак!» — вдруг ни с того ни с сего выпалила девушка после моих слов, а ее волосы обратно окрасились в розовый, да и на лице появился заметный румянец. «Эй, с чего это я дурак? Я ведь не сказал ничего странного, только выразил в словах то, что чувствую. Я же говорю, дурак». После ее слов, на некоторое время мы молча застыли, смотря друг на друга. «Подойди поближе», — наконец, первой нарушила тишину девушка. «Зачем?» — чисто на автомате из моего рта вывалился вопрос, но я все же продвинулся к ней поближе. «Не спрашивай, просто делай, что говорю». «Еще ближе». Как она и просила, я подвинулся еще ближе, отчего наши плечи соприкоснулись, а я начал ощущать дыхание девушки. И я только было задумался, зачем она подозвала меня к себе настолько близко, как в следующий миг Нимфадора прикрыла свои глаза, подвинула свою голову и, накрыв мои губы своими, связала меня в поцелуе. Моя голова вмиг опустела. Все мысли, как счастливые, так и грустные, исчезли, будто меня обливиетом поразили. В голове лишь осталось то, как красиво выглядела девушка и приятное удовольствие от ее мягких губ. В конце концов мои глаза тоже закрылись, и мы погрузились в свой собственный мирок, наполненный ароматом цветов, пением птиц и звуками накатывающих волн от легкого весеннего бриза. Но такая идиллия не могла продолжаться вечно, ведь в какой-то момент рядом с нами раздался голос, наполненный возмущением и негодованием. «Вы опять за свое, да и еще средь бела дня, на улице. Как вам не стыдно?» Из-за этого голоса Нимфадора нежно и не спеша разорвала наш поцелуй и с какими-то непонятными эмоциями взглянула мне в глаза, отчего мое сердце невольно забилось быстрее. Повернув голову, я понял, что это была Чжоу. И мне даже стало интересно, она случайно наткнулась на нас или целенаправленно выслеживала. «А, привет, Чжоу. Хочешь присоединиться к нашему пикнику?» — дружелюбно спросил я у нее, не обращая внимания на ее небольшую взвинченность. «Я думаю, она тут просто случайно проходила. Так что, Чжоу, можешь идти дальше, куда шла. Мы не будем тебя останавливать», — усмехнулась Нимфадора, отчего когтевранка глубоко задышала то ли от злости, то ли от возмущения. «А вот и не уйду. Я как раз шла сюда, и раз уж и вы здесь, то с приглашения Драка, конечно же, присоединюсь к вам». Договорив, девушка села между мной и Нимфадорой, после чего схватила бутылку со сливочным пивом и начала пить ее содержимое. «Мм, как вкусно! Что это?» – удивилась девушка после нескольких глотков. «Это сливочное пиво из Хаксмида. Нимфодора специально купила его для пикника. Вау, я и не знала, что там продается такая вкуснятина. Жаль, что в Хаксмид можно попасть только с третьего курса. Да, только сразу говорю, много не пия. Тебе что, жалко что ли?» – состроила девушка невинные и умоляющие глазки, перебив меня и не дав договорить. «А ведь я по-дружески хотел предупредить ее, что от этого можно опьянеть, прямо как я когда впервые попробовал. Да драка, тебе что, жалко что ли? Пускай пьет на здоровье столько сколько хочет, оно все равно дешевое, и я снова его куплю к нашему следующему пикник». Хитро улыбнулась Нимфодора, так что я тоже решил больше не поднимать эту тему. Пускай будет для нее уроком. Глава 50. Да драка, тебе что, жалко что ли? Пускай пьет на здоровье столько сколько хочет, оно все равно дешевое, и я снова его куплю к нашему следующему пикник. Хитро улыбнулась Нимфодора, так что я тоже решил больше не поднимать эту тему. Пускай будет для нее уроком. То ли Чжоу оказалась такой сладкоежкой, то ли напиток так сильно пришелся ей по душе, но в течение примерно 15 минут она высушила 6 бутылей сливочного пива. Ее лицо немного покраснело, а язык при разговоре начал немного заплетаться, явные признаки опьянения, но благо этот эффект быстро проходит из-за свойств самого напитка. Что интересно, сама девушка этого явно не заметила, так как вскоре потянулась за еще одной бутылкой. Но я решил, что с нее, пожалуй, достаточно, так что вырвал напиток из ее рук, чем сразу же получил от нее недовольный взгляд. «Я думаю, ты достаточно на сегодня выпила, Чжоу, но я хочу еще. Тот напиток мне так понравился, я даже готова заплатить за него». Посмотрела она на меня умоляющим взглядом. «Ты не так поняла, мне его совсем не жалко. Просто, сливочное пиво содержит немного алкоголя, и если его много выпить, то можно опьянить. А ты ведь уже 6 бутылок выпила. Что? Почему ты не сказал раньше?» Словно ужаленная подскочила Чжоу лишь для того, чтобы в следующий момент зашататься и упасть в мои объятия, так как я не мог позволить ей навредить себе от падения. «Я хотел тебя предупредить, но ты сама ведь не позволила», — тихо проговорил я, дабы не оглушить девушку, лицо которой было очень близко к моему. На это Чжоу лишь покраснела пуще прежнего, но комментировать не стала, лишь уставилась прямиком в мои глаза. Между нами повисло молчание, которое никто не собирался нарушать. В какой-то момент юная студентка активно прикусила губу, а затем словно в нерешительности начала приближать свое лицо к моему, при этом прикрыв глаза. В этот момент я не знал, что делать. Девушка явно пыталась поцеловать меня, будучи немного пьяной, и, конечно же, я не был против, но в этом случае была вероятность того, что Чжоу снова начнет меня избегать из-за стыда, когда наши губы разделяли лишь пару сантиметров, и мы могли чувствовать дыхание друг друга. Нимфодора решила прийти ко мне на помощь. «КХМ, у вас все в порядке? А то вы как-то затихли», — раздался ее голос, наполненный усмешкой. В тот же миг глаза Чжоу резко распахнулись, после чего она резко оттолкнула меня и подскочила на ноги. «Я забыла, что у меня еще есть дела, мне пора», — в панике проговорила девушка, отчего мигом протрезвела и уже через пару мгновений исчезла из нашего поля зрения, под коварной улыбкой Нимфодоры, словно все прошло по ее плану. «Что, расстроен от того, что я помешала вам?» — невинно похлопала она глазами. «Да нет, я наоборот рад тому, что мы наконец остались снова вдвоем», — покачал я головой, после чего положил свою голову на ее колени. «Эх, Ивкова, ты такой сердцеед», — тихо прошептала Нимфодора, после чего мы стали просто наслаждаться компанией друг друг в тишине. Вскоре экзаменационная пора закончилась, и ученики снова могли расслабиться в ожидании их результатов. Майская жаркая погода была невероятно расслабляющей, поэтому все ученики предпочитали проводить время на улице, просто устраивая пикники или дружеские матчи по квиддичу. И вот, после недели ожидания огласили результаты, где я снова, как и ожидалось, набрал максимальный балл по всем предметам. Помимо этого, все второкурсники должны были выбрать как минимум 2 дополнительных предмета помимо обязательных, которые будут изучаться на третьем курсе. Их список был таков: изучение древних рун, магловедение, нумерология, прорицание, уход за магическими существами. И в моем случае, нумерология и прорицание сразу отпадали в сторону, так как я не особо верил в гадания и считал, что каждый сам вершит свою судьбу. И хоть прорицания входили в список экзаменов СОФ на пятом курсе, я был уверен, что все нужное смогу почерпнуть из книг, вместо того, что терять время на бесполезном уроке. Магловедение тоже было бесполезным предметом. Так как мой отец часто вел дела с маглами, я довольно хорошо понимал их, вследствие чего этот предмет мне не был нужен. Так что мне оставались только изучение древних рун и уход за магическими существами. На первом предмете я мог научиться многим полезным вещам, ведь в рунах можно скрыть тайные послания и магические ловушки. А на уходе за магическими существами, бесплатно раздобыть редкие и дорогие ингредиенты для зелий, что, конечно же, очень сильно мне поможет в независимых исследованиях. И вот, настал день X, все ученики расселись по своим местам в большом зале, под развешанными флагами зелено-серебристого цвета со змеей. И наш факультет выиграл межфакультетные соревнования 6-й раз подряд. Вскоре ученики подуспокоились, и видя это, директор Дамблдор встал из-за стола, чтобы по традиции произнести свою речь. «Итак, очередной учебный год закончился», — радостно воскликнул Дамблдор. «Но перед тем, как мы начнем наш ежегодный фантастический пир, я, как и всегда, немного побеспокою вас старческим брюзжанием и пустой болтовней. Итак, позади остался отличный учебный год. Я надеюсь, что за этот год вы выучили много полезных знаний и заклинаний. И надеюсь, что не перегрузили свои головы. Они ведь понадобятся вам еще в следующем году обучения. Впрочем, впереди у вас все лето для того, чтобы привести свои головы в порядок и полностью опустошить их до начала следующего семестра». Дамблдор обвел всех присутствующих взглядом своих лучистых глаз. «А сейчас, как я понимаю, мы должны определить, кто выиграл соревнование между факультетами. По флагам, я думаю, вы и так все поняли, но результаты, пожалуй, стоит огласить. Начнем с конца. 4-е место занял факультет Пуффендуй, 190 очков. 3-е – Гриффиндор, у них 240 очков. На 2-м месте Когтевран, 380 очков. А на 1-м Слизерин, у них невероятные 685 очков. Слизеринский стол буквально взорвался от аплодисментов и криков радости. Шум поднялся настолько громкий, что некоторые стеклянные стаканы даже разлетелись вдребезги, из-за чего ликующим старшекурсникам пришлось восстанавливать их с помощью магии. А вот пуффендуйцы были совсем не рады, ведь они очень сильно опростоволосились в этом году. Ну а теперь, приглашаю всех к пиру. После того, как ученики подуспокоились, Дамблдор взмахнул рукой, и все столы в мгновение стали ломиться от всякой еды. А уже изголодавшиеся от эмоций и счастья ученики набросились на еду, словно стая волков на кусок свежего мяса. Имею дискорд-сервер. Ссылка приглашения. https://discord.gg.qg.gg.fzzw. Глава 51. Глава 51. Драко, вставай. Нам уже пора собираться. Раздался голос Флоры прямо над ухом, тем самым вырывая меня из царства снов. Уже утро наступило. Потер я сонные глаза, после чего взглянул на часы, которые показывали 6 утра. «Ты почему такой сонный? Опять всю ночь книги читал? Мама же запретила тебе этого делать». «Ой, да ладно тебе, когда это ее запреты тебя останавливали? Что уже говорить обо мне, тем более с таким безобидным хобби, как чтение? Твоя правда. Но все же, давай умывайся побыстрее и спускайся на завтрак. Ты ведь не забыл, что мы сегодня будем телепортироваться во Францию? Сам ведь просил об этом». «Да-да, не забыл. И вообще, с каких это пор ты стала такой ответственной? Что случилось с моей беззаботной сестрой?» «Хаем-хаем-хаем, твоя беззаботная сестра исчезла, как только получила долгожданное письмо из Хогвартса пару недель назад. Так что теперь привыкай к такой мне», — с какой-то гордостью в голосе проговорила Флора. Покачав головой на ее ребяческие выходки, я пошел в ванную, где, освежившись, спустился вниз на завтрак. Телепортация до Франции оказалась совсем не такой, как я ожидал. Из книг я, конечно же, знал, что порталом может служить любой предмет, но все же, меня изрядно удивило, что телепортироваться мы будем с помощью статуи в саду. Телепортация прошла без проблем, почти без проблем, ведь для меня и Флоры это был первый опыт такого путешествия, из-за чего мы оба заработали небольшую тошноту и головокружение. Благо, это длилось недолго, всего несколько минут, а появились мы на окраине Марсового поля, которое находилось между военной школой и Эйфелевой башней. И появились мы незаметно для всех маглов, что приходили посмотреть на местные достопримечательности, благодаря маглоотталкивающему заклинанию, которым была огорожена специальная площадь для путешествий. И так как мы были недалеко от Эйфелевой башни, то сразу же решили посетить местный волшебный рынок. Попасть в него можно было тремя способами. Первый – это каминная сеть, но так как у нас здесь нету собственного дома, то им мы, конечно же, не могли воспользоваться. Второй способ – это трансгрессия, с помощью которой все опытные волшебники и доходят туда, но так как мы с Флорой не могли ей пользоваться, а трансгрессировать с кем-то было довольно сложно, это также не подходило нам. И третий вариант – это лифт, который обычно вел на вершину Эйфелевой башни. Но в нем, конечно же, был специальный приемник монет, в который нужно было опустить бронзовый кнат, и тогда лифт вел на подземный этаж, где и находился магический рынок. Отстояв очередь, мы с семьей вошли в лифт, после чего отец достал кнат и бросил его в монетоприемник, после чего лифт сразу же начал опускаться вниз. Когда лифт остановился и двери открылись, в наши уши мгновенно ударил шум от наполненной людьми улицы. Везде были магазины, лавки и яркие рекламные вывески. Но больше всего, конечно же, удивлял волшебный потолок, который был аналогом потолка в большом зале в Хогвартсе и мог повторять погоду и небо прямо как на улице. Из-за того, что тут все говорили на французском, я не мог ничего понять. А вот моя мама, как оказалось, знала местный язык на отлично, так что она стала нашим незаменимым гидом. К сожалению, погулять долго тут не удалось, так как мы должны были отправиться в гостиницу для волшебников и подтвердить забронированные номера. Но все же, перед уходом успели купить немного местных сладостей. На следующий день у нас планировалась очередная вылазка на магический рынок, но прямо перед гостиницей мама встретила свою знакомую, которая позвала в гости, в связи с чем планы родителей поменялись, что меня, конечно же, не устроило. Так что кое-как я все же смог отделаться от участи похода в гости к совершенно незнакомым людям и, выбив из кармана отца несколько галеонов, отправился на рынок сам. Поначалу родители не хотели отпускать меня одного, считая, что это опасно гулять там одному. Но я все же смог это сделать, приводя доводы, что волшебники в 13 лет считаются уже довольно взрослыми. И вот, после всех пройденных трудностей, с золотыми галеонами в кармане и надеждами найти интересные магические книги, я стоял возле Эйфелевой башни, где меня вернули на землю из грез и мечтаний. У меня не было кнатов. И даже если бы я решил переплатить за использование лифтов 493 раза, используя галеон, мне бы это не помогло, так как лифт попросту не отреагировал бы на них. Он работал только с кнатами. Возвращаться домой было без вариантов, ведь родители уже уехали и не вернутся до вечера. Так что мне оставалось надеяться на то, что кто-то из местных волшебников решит воспользоваться лифтом и напроситься к ним. Но сказать было легче, чем сделать. Волшебники, которые ходили среди маглов, одевались так же, как и они, дабы не привлекать внимания, так что просто так их вычислить было невозможно. Минут 20 я безуспешно стоял под солнцем, пытаясь найти нужных людей, но все было тщетно, а вскоре от жары у меня и вовсе заболела голова, а горло и вовсе пересушилось еще на подходе к Эйфелевой башне. И купить что-нибудь, дабы освежиться, я также не мог, ввиду того, что магловских денег при себе не было, как и воспользоваться магией тоже, из-за кучи маглов, что были абсолютно везде. Черт побери, ну что за невезучий день, а ведь начиналось все так красиво. Наконец не мог я не выругаться, после чего уныло поплыл обратно в гостиницу, дабы не заработать себе солнечный удар. Вот только не успел я сделать и несколько шагов, как меня остановил слова на ломаном английском. «Извините, вам нужна помощь». Обернувшись, я увидел девушку невероятной красоты. Белоснежная кожа, с легким здоровым румянцем на щеках, длинные волосы цвета платины и невероятно обворожительные глаза сапфирового цвета. В ней было идеально все, а ее красота была неописуемой. В какой-то миг я понял, что уставился на нее словно очарованный магическим любовным зельем, так что, встряхнув головой, успокоил свои эмоции и ответил ей: «Все в порядке, не думаю, что ты сможешь мне помочь, но все равно спасибо». Покачал я головой, при этом стараясь не смотреть на ее лицо, понимая, что снова начну таращиться на нее словно идиот, а это весьма грубо. «Может, все же смогу, ты ведь не магл?» «Нет, конечно, я волшебник на все 100%. Чисто машинально ответил я на ее вопрос, и только тогда понял, что имею дело с волшебницей.